Глава 7. Я вновь проснулась без будильника. Кажется, в Николаевке это уже входит в хорошую привычку. Из открытой форточки доносился привычный птичий гомон. Свежий утренний ветер слегка покачивал занавеску. Вспомнила, как же мне не хотелось ехать в эту деревню. Тогда я думала, что с ума сойду без своей привычной городской жизни. На деле же все оказалось куда радужнее. Теперь я могла признаться себе, что после отъезда буду безумно скучать по этой атмосфере дачного лета. Я посмотрела на соседнюю кровать. Митя крепко спал, обняв подушку. Соня за Соня. Я сладко потянулась и прислушалась. В доме стояла тишина. Повернулась со спины на бок, негромко скрипнув кроватью. Конечно, можно попробовать еще поспать, ведь дел на грядущий день, как обычно, никаких. Кроме готовки, речки, книжек. Ну, может, еще в магазин нужно будет сходить. Закрыла глаза. Услышала негромкий мужской смех с улицы. Открыла глаза. Похоже, Игорь вел с кем-то беседу. Вот тоже, блин, жаворонок. Заметила, что Филатов каждый день встает ни свет ни заря. Видимо, Николаевка дисциплинирует не только меня. Я поднялась с кровати, чтобы прикрыть форточку. Выглянула в окно. Игорь сидел в гамаке с телефоном в руках. Рядом с ним стоял Андрей. Отсюда не было слышно, о чем говорят парни. Вот если бы они находились на своем крыльце, я, может, что и услышала. Наши дома стояли близко друг к другу. Хотя для чего мне подслушивать чужие разговоры? С другой стороны, было жутко интересно, что парни так весело с самого утра обсуждают. Было непривычно видеть их вместе. Видимо, они находятся в отличных отношениях, и о брате Игорь не рассказывал только потому, что мы об этом не заводили разговор. Я заметила в руках у Андрея небольшой садок, в котором находилось несколько крупных рыбин. Игорь что-то сказал и вновь засмеялся. Тогда Андрей положил садок на траву и поманил брата рукой. Игорь тут же поднялся с гамака и пошел в наступление. Парни, смеясь, начали в шутку бороться. Я улыбнулась. Вот дураки. Рыбины, поблескивая сквозь сеть на солнце серебристыми боками, подпрыгивали в садке. «Кого это ты там высматриваешь?» — послышался Митькин сонный голос за спиной. От неожиданности я вздрогнула. «Никого я не высматриваю», — не оборачиваясь, ответила я. «Просто форточку закрыть хотела». Сзади скрипнула кровать. Митька тоже прошел к окну. «М-м-м-м», — промычал брат. «Понятно». «Что тебе понятно?» — рассердилась я, глядя на взъерошенного брата. «Да так», — туманно отозвался Митя. «А чего это они?» «Дурачатся», — пожала я плечами. «Как дети малые». Парни прекратили свою шуточную борьбу. Андрей поднял с травы садок. «Мить, ты разбираешься в рыбе?» — спросила я у брата. Мы, как два шпиона, продолжали следить за соседним участком из окна. Что это такое, он поймал. «Если честно, не очень разбираюсь», — поморщился Митька. «Но похоже на лещей. Довольно-таки крупные. Впечатляет». Андрей взбежал на крыльцо и скрылся в доме, а Игорь растянулся в гамаке, просматривая что-то в своем телефоне. «Когда ты нам леща на уху поймаешь?» — с издевкой спросила я брата. «Или не родилась еще такая рыбина, что заставит тебя подняться в 5 утра. «Я отца жду, ты ведь знаешь!» Тут же отозвался Митя. «Он еще когда обещал взять меня на рыбалку, а сам в комнате торчит почти что до обеда. Вот уж кто любит поспать дольше меня!» «Пусть отсыпается», — великодушно разрешила я. «Сваришь кофе?» Мы с братом спустились на первый этаж. Пуговка, дремавшая у порога, тут же вскочила. Я выпустила собаку на улицу и сама вышла на веранду. Пу помчалась по участку, едва не сбив небольшую пластиковую миску с ягодами, которую кто-то оставил под дверью. Я нагнулась за брезентом. Рядом лежали аккуратно перевязанные бечевкой букет полевых цветов и записка. Я быстро развернула лист бумаги. «Захотелось, чтобы ты улыбнулась». Размашистый незнакомый почерк, без подписи. Прочитав послание, я действительно заулыбалась. «Очень мило», — пробормотала я, поднимаясь обратно на ноги. Посмотрела на соседний участок. Игорь по-прежнему лежал, развалившись в гамаке, и демонстративно меня не замечал. «А может, и правда что-то увлекательное нашел в своем телефоне?» Я зашла обратно в дом, прижимая к себе невероятной красоты букет. Есть в полевых цветах что-то трогательное. Митька, который в это время возился с приготовлением утреннего кофе, с интересом посмотрел на меня. «Это что такое?» — спросил брат. «Видимо, послание от тайного поклонника», — пожала я плечами. Записку предусмотрительно убрала в карман пижамных шорт. Сохраню на память, пожалуй. «Угощайся!» Я поставила перед Митей миску с ягодами. «Это...» — проговорил Митька перед тем, как протянуть руку к ароматным синим ягодкам. «Голубика!» — ответила я. Вазу с букетом поставила на обеденный стол. «Какая красота!» — залюбовавшись цветами, сказала я. Оставив Митю в доме, вновь вышла на веранду. Долго гипнотизировала Игоря взглядом и даже демонстративно покашляла, пока он, наконец, не посмотрел в мою сторону. Сразу сообщить ему, что я знаю, чьих это рук дело. Наверное, стоит поблагодарить его за такое милое послание. Я приветливо помахала парню. Игорь подмигнул мне в ответ. Похоже, кто-то приступил к активным действиям. Кажется, парень всерьез настроен выиграть пари, которое на поле с подсолнухами заключил сам с собой. По дороге в магазин я решила зайти к Тане. Ее дом находился как раз по пути. Я подошла к высокому деревянному забору. Немного замешкавшись, не сразу отыскала кнопку звонка. Послышался громкий свирепый лай. «Фу!» — каркнул за забором девичий голос. «Агат! Зараза такая!» Калитка приоткрылась, и на улицу выглянула Таня. «Ого! Привет!» — удивленно проговорила она. «Ты какими здесь судьбами?» «В магазин шла. Решила к тебе взглянуть», — ответила я с улыбкой. «Привет». «Приветик! Сейчас, погоди! Агата, отгоню!» — пропыхтела Танюха, оттаскивая заливающуюся лаем большую дворнягу. «Заходи!» Я прошла на уютный, засаженный садовыми цветами участок. У самого забора росло огромное абрикосовое дерево. Таня повела меня к дому из белого кирпича с красной черепичной крышей. «А я как раз грядки прополола», — похвалилась она. «Мы с мамкой собрались чай пить. Присоединишься?» «Как-то неудобно», — смутившись, проговорила я. «Неудобно шубу в трусы заправлять!» Тут же парировала Таня, которая вышагивала впереди меня. «А горячий чаек хлебнуть в гостях — самое то!» Мы зашли в уютную деревянную беседку, в которой стояли небольшой столик и несколько деревянных стульев. «У нас сладкий пирог», — начала Таня, — «и чай с абрикосовым вареньем». «Да я не голодна», — пискнула я. «Ма!» — прокричала Танюха, не слыша мои скромные протесты. «Тащи еще чайный прибор, у нас гости!» Затем довольная Таня повернулась ко мне. «Это ты вовремя зашла. Пирог — просто конец света. Объедение. Вместе с пальцами проглотишь». «Да уж», — пробормотала я. К беседке уже спешила полная женщина в нарядном переднике. Волосы у нее были такие же огненно-рыжие, как и у Тани. «Танюшка, кто там у нас? Из девчонок кто?» «Думает, из баб моих кто-то пришел», — доверительно сообщила мне Таня. «Не, ма, это Сашка, дачница которая. Ну, я тебе рассказывала». Женщина подошла к нам и поставила на стол чашку с блюдцем. «Какая же она тебе Сашка?» — всплеснула руками женщина. «Александра! Такое красивое имя!» «Спасибо», — кивнула я. «Татьяна — не менее красивое имя, как главная героиня романа Евгений Онегин. А вот Таня почему-то предпочитает, чтобы ее Танюхой называли». «А я Лариса Ивановна», — представилась женщина. «Очень приятно», — тут же отозвалась я. Лариса Ивановна засуетилась, разливая нам чай. «Еще листья смородины добавлю для аромата», — сказала она, глядя на нас. Мы с Таней синхронно закивали. Пирог вот порезала. Кушайте. Ты, Саша, тощая такая. Кушай больше. Я потянулась за куском сладкого пирога. В это время за мной пристально наблюдала Таня и ее мама. «Да побольше бери!» — нахмурилась Лариса Ивановна. «Щуплый-то какой кусочек себе взяла! Он же на свету просвечивает!» «Я перед выходом из дома позавтракала», — сообщила я. «Ой, девки!» — покачала головой Лариса Ивановна. «Вот вы все худеете, худеете! Как говорится, скоро между дождевых капелек проходить сможете. Прям как Танюшка у меня». «Я не сижу на диетах», — попыталась оправдаться я. «У меня конституция такая». «Нет, а я чего?» — возмущенно прогудела Таня, откусывая кусок пирога. «А ничего!» — парировала Лариса Ивановна. «Тоже у нас всю фигуру бережет, после 6 не ест. Но у нее, видишь, предрасположенность». Женщина аккуратно постучала по своему животу. «Ай, у нас и батя толстомясый», — ответила Танюха. «Вот отец-то тебя не слышит», — пригрозила пальцем Лариса Ивановна. «Не толстомясый, а кругленький». Я во время их спора с невозмутимым видом продолжала пить чай. «Ма, но ты же знаешь, что камера прибавляет лишние килограммы», — проворчала Таня. «Знаю, знаю», — кивнула Лариса Ивановна. «А вы, ты, Саша, в курсе, куда наша Танюшка собралась после учебы?» «В телевизор!» «Да, Таня мне рассказывала». «И как ты к этому относишься?» Сощурившись, поинтересовалась женщина. «Как я к этому могу относиться?» Немного растерялась я. «Ма! Да Сашка сама в театральном учится!» — встряла Таня. «Вот как?» — Лариса Ивановна внимательно посмотрела на меня. «Ну хорошо, но Саша девочка городская, а ты приедешь туда, как Фрося Бурлакова. А там таких, знаешь, пачками отсеивают». «Вы не верите в Таню?» — спросила я. «Ох, да в том-то и дело, что верю!» — махнула рукой Лариса Ивановна. Внезапно на ее глазах проступили слезы. «Она же у меня уже готовая артистка! И учиться не надо! Но только как я ее в город-то большой отпущу? Там же у вас преступники на каждом шагу!» Я промолчала, что за почти 19 лет жизни в городе ни разу не столкнулась с криминалом. А вот в Николаевке, напротив, чуть под машину какого-то психопата не угодила. «Ма, так Сашка в городе за мной присмотрит!» — простодушно отозвалась Таня. Я чуть чаем не поперхнулась от неожиданности. «У нее еще братик младший есть, мой ровесник. Тоже в следующем году поступать будет». «Неужто и он в театральный собрался?» — всплеснула руками Лариса Ивановна. Я едва не расхохоталась, представив Митьку на вступительных экзаменах в свой институт. «Не замечала за ним таких талантов», — ответила я. «Вообще он планирует на приборостроительный факультет». Лариса Ивановна покачала головой. «Ой, милая, мне это ни о чем не говорит. Но идея, что ты присмотришь за моей ягозой Танюшкой, мне прям по душе пришлась. Нужно нам телефончиками-то обменяться». «Обменяемся», — отозвалась я, изо всех сил стараясь, чтобы мой голос не прозвучал обреченно. Лариса Ивановна подробно разузнала, каким образом мы очутились в Николаевке, что думаем об этих местах, как дача, как соседи. Я так заболталась, что совсем забыла про магазин. А мне ведь еще обед готовить. Когда я сообщила о том, что мне пора, Таня поднялась следом. «У нас вроде хлеб закончился. Я с Аней схожу». «Сходи, милая», — согласилась Лариса Ивановна. «Саша, заходи к нам еще. Очень ты интересная и душевная девочка». «Спасибо». Я даже как-то растрогалась. Мне Лариса Ивановна тоже очень понравилась. Когда мы вышли за калитку, Таня произнесла. «Спокуха. Не надо будет пасти меня все время. Я взрослая и за себя постоять, если что, могу. Это я так, мамку успокоить». На крыльце магазина мы увидели несколько незнакомых мне девочек, которые со звонким смехом что-то обсуждали. «Это и есть твои бабы?» — спросила я, поворачиваясь к Тане. Но, судя по хмурому виду подруги, мое предположение оказалось неверным. «Как же! Это Батурина со своей свитой!» «Какая Батурина?» — не поняла я. «Катька! Я тебе про нее говорила!» Я сразу вспомнила дом, в котором жила стерва Катька Батурина. Конечно, во время экскурсии по Николаевке Таня не раз упоминала об этой особе. Мы поднялись на крыльцо. Незнакомые девчонки тут же прекратили смеяться и с интересом осмотрели меня. Таню они будто не замечали. Я тоже мельком окинула взглядом девушек. Так, а кто из них Батурина? Кажется, они встали плотнее, чтобы не дать нам пройти. Тогда Таня проскользнула мимо одной из девчонок, толкнув ту плечом. «Широкая, что ли?» донесся до нас девичий презрительный голос. Таня ничего не ответила. Мы зашли в магазин, а Катька и ее свита остались стоять на крыльце. «Весело у вас», — тихо проговорила я. «У нас давние контры», — пожала плечами Таня. «Батурина много себе позволяет. Хамло!» «А кто из них Батурина?» — спросила я, когда мы подошли к прилавку. «Да вон та! Выдра крашеная, блондинка!» Я осторожно обернулась и посмотрела в окно. Катя в этот момент закуривала сигарету. «Как она за соловьем увивается!» «Это что-то! Вся деревня над ней ржет!» — сквозь зубы проговорила Таня. «Только он на нее ноль внимания. А она как унижается. Но куда там? Ему только городских девчонок подавай. А она что? Не по Хуану там сомбреро? Хлеб сегодняшний?» Это Таня уже обращалась к продавцу. «Соловей — это который местный Райан Гослинг?» — решила уточнить я. «Ну? А вы-то что с ней не поделили?» — удивилась я. «Какие у вас общие интересы?» «Скажем так, у нее терки не со мной, а с моей подругой. А я за друзей горой». «Я тебя поняла», — кивнула я, продолжая поглядывать в окно. Увидела, как Катя Батурина со своей свитой спускаются с крыльца. Я с облегчением выдохнула. Как человек неконфликтный, я старалась избегать подобных стычек. Когда мы вышли из магазина, Таня поинтересовалась. «Ты, кстати, как к танцам-то относишься?» «К танцам?» «Ну, на дискотеке в городе ходишь?» Я рассмеялась. «Бывает и такое». «Айда в субботу с нами! Подрыгаемся!» Я на мгновение задумалась. Если на танцах все пройдет весело и мирно, без стенки на стенку в лице баб Танюхи и свиты Катьки Батуриной, то почему бы и не сходить? Не припомню, что на вечер субботы в Николаевке у меня что-то запланировано. Можно и Митьку с собой позвать. Он не любитель подобных мероприятий, но сам иногда жалуется на однообразность дачных будней. Приглашу его подрыгаться. «Я согласна», — кивнула я. «Тогда зайду за тобой», — весело отозвалась Танюха уже на бегу, припустив в сторону своего дома. «А пока меня мамка ждет, брату привет передавай». Я сидела на веранде, обхватив колени руками, и задумчиво смотрела в темное небо. Этот вечер был такой тихий, спокойный. Еще один день в Николаевке подходил к концу. Я посмотрела на соседний участок. Владимир Николаевич разводил костер. «Чертовы комары!» — раздался позади раздраженный голос Митьки. Брат сидел в кресле-качалке, отмахиваясь от надоедливых насекомых. Я обернулась. Митя в это время со всей силой ударил себя по уху. «Достали пищать!» «Погаси фонарь на веранде», — посоветовала я. «Ага, чтоб сидеть здесь в потемках?» — проворчал Митя. «Очень весело!» Я вновь задрала голову. Сизые облака плавно проплывали по темному небу. «Мить, а чем бы ты сейчас в городе занимался?» «В приставку бы рубился!» — буркнул брат. «Какая скукотища!» — воскликнула я. «Можно подумать, ты бы провела свой вечер продуктивнее», — ухмыльнулся брат. Я пожала плечами. «Нет, точно не продуктивнее». Мне казалось, чем бы я ни занялась в этот момент, все было бы бессмысленно по сравнению с этим черничным небом. Я вдохнула свежий вечерний воздух. На веранду вышел отец. «Вы уже приняли предложение Владимира Николаевича?» — спросил он у нас. «Какое?» — удивилась я. «Нам с Митей никаких предложений пока не поступало». Отец тоже глянул на соседний участок. «Значит, Вова только меня успел пригласить. Что ж, поднимайтесь, идем на званный ужин». Мы с Митей не понимали, что он имеет в виду, но встали. Тут же к нам подошел Владимир Николаевич. «Костер разжег, сейчас будет рыбка на решетке. Андрей с утра наловил, а на гарнир запеченный картофель». У меня аж слюнки потекли. «Повезло нам с соседями», — негромко сказал мне Митька, когда мы шли на соседний участок. «С ужином можно вообще не заморачиваться». «Ага, хорошо устроились», — кивнула я, припоминая еще и сладкий пирог, который за милую душу съела в обед у Танюхи. Андрей с Тамарой Арсеньевной возились в этот момент с рыбой. Увидев нас, парень в знак приветствия кивнул мне и Мите. Я уселась на невысокую скамейку неподалеку от костра. Митя с отцом расположились в плетеных креслах, которые Владимир Николаевич предварительно вынес из дома. Вечер выдался прохладным. Я поежилась, несмотря на то, что была в теплой мягкой толстовке. На голову натянула еще и капюшон. «Маринад я готовила», — проговорила Тамара Арсеньевна. «А рыбку сын с утра наловил и сам почистил». С этими словами она нагнулась и чмокнула Андрея в макушку. Тот в это время, сидя на корточках, выкладывал куски рыбы на решетку. Казалось, Андрей ничуть не смутился проявлению материнской любви на глазах у чужих людей. «Вы мой любимый кулинарный дуэт!» — со смехом проговорил Владимир Николаевич. Я покрутила головой в поисках Игоря. Его нигде не было. Видимо, он не участвует в этих семейных кулинарных поединках. «У нас в этом плане солирует одна Саша», — сказал отец. «Какая умница!» — отопрительно кивнула мне Тамара Арсеньевна. «Спасибо», — смущенно улыбнулась я. «Конечно, я не великий шеф-повар, но готовила довольно сносно. По крайней мере, отец с братом никогда не жаловались. Хотя куда им деваться? Зато Митя у нас всегда картошку чистит и кастрюли со сковородками моет», — сказала я. «Это не менее похвально, Митя», — звонко рассмеялась Тамара Арсеньевна. «А?» — откликнулся брат. Видимо, он уже был весь в мечтах о запеченной на огне рыбе. Костер тихо потрескивал. Отец вел непринужденную беседу с Филатовыми старшими. Митька клевал носом. Андрей время от времени молча переворачивал решетку с рыбой. Он сидел напротив меня, поэтому я непроизвольно бросала взгляд в его сторону. Однако Андрей ни разу не посмотрел в ответ, будто меня здесь и не было. Внезапно на мои плечи опустилось что-то теплое. Это Игорь подошел сзади и накинул плюшевый плед. «Спасибо», — улыбнулась я, посмотрев на него снизу вверх. Игорь сел рядом со мной на скамейку. «Не за что», — откликнулся он, зевая. «О, сыночка!» — обрадовалась Тамара Арсеньевна. «Выспался?» «Ага», — с унылым голосом отозвался Игорь. «А ночью что делать будешь?» — нахмурившись, спросил Владимир Николаевич. «И ночью спать буду», — беспечно сообщил Игорь. «У меня ж каникулы!» Владимир Николаевич только укоризненно покачал головой. Мы с Игорем сидели на скамейке близко друг к другу, соприкасаясь плечами. Я задумчиво смотрела на Андрея, пытаясь рассмотреть его лицо в сумерках сквозь подрагивающие языки пламени. Один раз я все-таки встретилась с ним взглядом, но Андрей поспешно отвел глаза. «Рыба готова!» — объявил он. Тамара Арсеньевна захлопала в ладоши. «Игорек, подай лимончик! Он рядом с Сашей на скамейке!» «Я тоже подать могу», — сказала я, наклоняясь. Но Игорь уже исполнял просьбу матери, потянувшись через меня к тарелке с разрезанным лимоном. Мы столкнулись лбами. «Извини», — тихо проговорил Игорь, глядя мне в глаза. «Ничего страшного», — пробормотала я, передавая тарелку, которую успела взять раньше, чем он. «Осталось дождаться печеную в зале картошечку», — мечтательно проговорил Владимир Николаевич. «Такой у нас сегодня походный ужин». «И это замечательно», — подал голос отец. «Навевает мысли о далекой молодости. Студентом я часто ходил в походы в Карелию. Как мы друг над другом только не издевались. И булыжники в рюкзаки подкладывали, медведями пугали, страшилки у костра рассказывали». Я взглянула украдко на Игоря. Тут же вспомнилась его легенда о старой ведьме и проклятой Николаевке. Вот кому нет равных в рассказывании страшных историй. Но Игорь даже бровью не повел. Митька уже пододвинул свой стул ближе к Андрею, и теперь они увлеченно о чем-то негромко беседовали. Пуговка крутилась неподалеку от них в ожидании, когда и ей перепадет что-нибудь от нашего пикника. Хотя Пу совсем недавно поужинала. Тамара Арсеньевна выдала каждому тарелку с приличным куском запеченной рыбы. «Энди, принимай комплименты шеф-повару!» — проговорил Игорь, пробуя рыбу. «Да, очень вкусно!» — воскликнула я. Андрей отвлекся от разговора с моим братом и посмотрел в нашу сторону. «Я рад, что вам нравится!» — откликнулся он и тут же продолжил беседу с Митькой. Я старалась больше не пялиться на Андрея. Уставилась на свои дырявые на коленях джинсы. «Как дела-то вообще?» Легонько подтолкнув меня плечом, спросил Игорь. «Что?» — задумчиво отозвалась я. «А, да, все в порядке». В этот момент Митька над чем-то захохотал. Я вновь устремила свой взгляд на них. Теперь я могла рассмотреть красивый профиль улыбающегося Андрея. «Ну же, леди, поговорите со мной», — негромко рассмеялся Игорь. «Почему ты не сказал нам, что у тебя есть брат?» — спросила я. «Да как-то мы не завозили такую тему», — тут же отозвался Игорь. «А что, нужно было? Это так важно для тебя?» «Нет», — смутилась я. «Просто поначалу решила, что вы не ладите между собой». «Не знаю, зачем я это сказала. Ведь утром своими глазами видела, как парни общаются». «Кто? Мы не ладим?» — искренне удивился Игорь. «Да мы практически не ссоримся». «Вот как?» — удивилась я. «Ничего себе. Мы с Митькой 100 раз за день ругаемся». «А ты попробуй вывести из себя Андрея», — засмеялся Игорь. «Это самый добродушный и невозмутимый человек, которого я знаю». «Зато ты, напротив, слишком эмоциональный», — улыбнулась я Игорю. «Насколько я успела заметить». «Это да», — кивнул он. «Здесь твоя правда». «Значит, братья не похожи между собой не только внешне». «Может, именно поэтому и не ссоримся?» — продолжил Игорь. «Потому что слишком разные. Нечего нам делить. Мы даже ни разу не дрались». «И в детстве?» — поразилась я. «Мы-то с Митькой такие бои без правил устраивали. Да что греха таить, я и сейчас Мите могу подзатыльник дать, чтоб не огрызался. А братишка со всей дури запустить в меня подушкой». «И в детстве?» — кивнул Игорь. «А почему ты так удивляешься?» «Я об этом, если честно, даже не задумывался. Я человек творческий, экспрессивный. А Андрей у нас такой...» Игорь замолчал, подбирая слова. «Умница-разумница», — заключил он. «У него обостренное чувство справедливости. Этакий борец за правду». «Интересно», — задумчиво проговорила я, кутаясь в плед. «Ты замерзла, что ли?» — удивился Игорь. «Есть немного», — созналась я. Тогда Игорь сам поправил на мне плед. Я немного напряглась. Филатов постоянно нарушал мое личное пространство. Игорь был мне симпатичен, но все же... «Ты еще не забросил свою идею по поводу пари?» — спросила я, вспоминая утреннее послание. «Почему я должен ее забросить?» — удивился Игорь. «Я никогда ничего не бросаю». «Мне, конечно, это очень приятно», — сказала я. «Но, кажется, все это не имеет перспектив в будущем. Тебе кто-то нравится?» С подозрением посмотрел на меня Игорь. «У меня есть соперник. Претендент на твою руку и сердце?» «Нет никаких претендентов», — честно призналась я, непроизвольно поглядывая на Андрея. «Этот парень сегодня определенно игнорировал меня. Поэтому захотелось добавить разочарованное к сожалению. «Ну вот и все», — пожал плечами Игорь, возвращаясь к трапезе. Я промолчала. Отец рассказывал очередную походную историю, все громко и дружно смеялись. А меня весь оставшийся вечер преследовали чувства досады и горький запах дыма.